31. «О, мой счастливый рукоплещущий Иисус!» — восклицает Холли и ладонью шлепает себя по лбу. Она закончила с номером 1, Брейди. Там ничего не нашлось, и перешла к номеру 2. Джером открывается от номера 5, в котором, похоже, одни видеоигры, вроде «Большой автокражи» или «Зова долга». «Что?» «Так я говорю всякий раз, когда натыкаюсь на человека, у которого с головой еще хуже, чем у меня», — отвечает Холли. «Меня это подбадривает. Ужасно, конечно, я знаю, но ничего не могу с собой поделать». Ходжес, охнув, поднимается, идет посмотреть. Экран заполнен маленькими фотографиями, вроде бы безобидными, не слишком отличающимися от тех, которые он и его друзья рассматривали в Адаме или «Аппетитные ножки» в конце 50-х. Холли увеличивает 3 и выставляет в ряд. Дебора в полупрозрачном халате. Дебора в комбинации. Дебора в розовом, с оборочками, гарнитуре из трусиков и бюстгальтера. «Господи, это же его мать!» — изумляется Джером. На его лице отвращение, изумление, пристальное внимание. «И она, похоже, позировала!» У Ходжеса такое же впечатление. «Да, чистый дедушка Фрейд», — кивает Холли. «Почему вы постоянно потираете плечо, мистер Ходжес?» «Потянул мышцу», — отвечает он. Но уже начинает задумываться, а в этом ли причина. Джером смотрит на рабочий стол номера 3, вновь переключается на фотографии матери Брейди, но тут же возвращается к номеру 3. «О, надо же!» — вырывается у него. «Посмотрите сюда, Билл!» В нижнем левом углу рабочего стола номера 3 — иконка синего зонта. «Открой», — просит Ходжес. Джером открывает, но там пустота. Ничего нового, подготовленного к отсылке, нет, а вся прежняя переписка на сайте под синим зонтом Дебби отправляется, как им уже известно, на электронные небеса. Джером садится за номер 3. «Видать, его рабочий компьютер, Холлс. Должен быть». Она присоединяется к нему. «Думаю, остальные только создают видимость, чтобы он мог представить себе, будто находится в рубке звездолета «Энтерпрайз» или что-то такое». Ходжес указывает на иконку 2009. «Давайте поглядим, что здесь». На экране появляется папка «Городской центр». Джером открывает ее, и они смотрят на длинный перечень статей о происшествии в апреле 2009 года. «Альбом газетных вырезок этого говнюка», — рычит Ходжес. «Просмотри все, что здесь есть», — говорит Холли Джерому. «Начни с локального диска». Джером подчиняется. «Черт! Вы только гляньте!» Он указывает на папку «Взрывчатые вещества». «Открой!» — Холли трясет его за плечо. Джером открывает. Там новые папки. «Ящики в ящиках», — думает Ходжес. «Компьютер — тот же викторианский стол со сдвижной крышкой и секретными отделениями». «Эй, вы только гляньте!» — говорит Холли. «Он целиком скачал поваренную книгу анархиста с битторрента. Это же запрещено законом!» «Балда!» — отзывается Джером, и она толкает его кулаком в плечо. Боль в плече Ходжеса усиливается. Он возвращается к лестнице, с трудом садится. Джером и Холли уставились в экран номера 3 и не замечают его ухода. Он кладет руки на бедра. «Мои толстые бедра», — думает он. «Мои чересчур толстые бедра». Медленно и глубоко дышит. Чего ему не хватает в этот и без того неудачный день, так это инфаркта в доме, куда он незаконно проник в компании несовершеннолетнего и женщины, у которой в голове полный беспорядок. В доме, где наверху лежит мертвая красотка. Она же мать массового убийцы. «Пожалуйста, Господи, только не инфаркт. Пожалуйста». Еще несколько глубоких вдохов-выдохов. Он подавляет отрыжку, и боль начинает отступать. Ходжес сидит, наклонив голову, смотрит в просвет между ступенями. Что-то блестит в свете потолочных флуоресцентных ламп. Ходжес опускается на колени и заползает под лестницу. Это стальной шарик, чуть побольше тех, что в веселом ударнике. Ладонь чувствует его тяжесть. Ходжес смотрит на свое искаженное отражение в сверкающей поверхности, и у него начинает формироваться идея. Нет. Разом всплывает на поверхность, словно раздувшееся тело утопленника. Дальше под лестницей лежит зеленый мусорный мешок. Ходжес тянется к нему одной рукой, сжимая шарик в другой, чувствуя, как свисающая с лестницы паутина ласкает его поредевшие волосы. Джером и Холли о чем-то возбужденно переговариваются, но ему не до них. Он хватает мешок и тащит на себя, одновременно выползая из-под лестницы. Капля пота стекает в левый глаз, жжет, он моргает, чтобы стряхнуть ее, вновь садится на ступеньку. «Открывай его почту!» — командует Холли. «Да ты прямо начальница!» — отвечает Джером. «Открывай, открывай, открывай!» «Точно, начальница!» — думает Ходжес, открывая мусорный мешок. Внутри — обрывки проводов, сломанная печатная плата. Они лежат на каком-то предмете одежды цвета хаки, возможно, рубашки.